Глава 5. Кладбище. «Скончалась? Регина?» Пожилая дама испуганно округлила глаза и всплеснула руками, когда Гектор, представившись и узнав ее фамилию, объявил ей о смерти соседки. У нее наверняка повторный инфаркт. Первый случился 1,5 года назад и едва не убил ее. «Когда в последний раз вы видели свою соседку?» — спросила Катя. «Вы с ней дружили? Общались?» Дама перевела на нее взор, с трудом отрываясь от созерцания Гектора Борщева, уже пустившего в ход свое врожденное обаяние. «Мы не особо дружили. Мы соседствовали. Мы с мужем не живем на даче постоянно, только летом и ранней осенью. Мой муж работал в первом департаменте МИД. Сейчас мы на пенсии. Регина из нашего, так сказать, круга. Она свой дом себе сама заработала. У нее имеется прекрасная жилплощадь на Старом Арбате. Но она там не жила. Сидела на даче практически безвылазно. Восстанавливала здоровье свое. А виделись мы... Когда же мы виделись? Вроде не очень давно. Не помню точно. Регину я случайно встретила в нашей роще. Мы с мужем гуляли на закате, а она по тропинке шла в сторону кладбища. Дама-соседка так и сказала. Прекрасная жилплощадь, а не квартира. В тоне ее дребезжали ржавые завистливые нотки. «Вороны кружили над домом, целая стая», — заметил Гектор. «Вы разве не видели черных птиц?» «Здесь лес кругом», — дама оглядела большой ухоженный участок. «И я не имею привычки считать облака, я постоянно занята. Муж после перенесенного ковида с постели еле до туалета добирается. А сиделка от нас сбежала, мерзавка. Вы сказали, вороны слетелись на участок?» «Так что же это? Она там мертвая лежала?» «Не один день?» Они молчали. Дама-соседка испуганно ахнула и прикрыла рот рукой. До нее дошло. «Боже мой, Регина! Бедная, без помощи. Так страшно умереть, совсем одной. Ну, конечно, это сердце. Регина сильно сдала за последние 1,5 года. Раньше была такая энергичная, за собой следила, постоянно косметолога навещала. Красилась то в брюнетку, то в блондинку. Хотела пластику делать, по магазинам ездила. Но потом умер ее единственный сын, а сама она от горя схлопотала инфаркт. И все закончилось. «А чем она занималась?» — спросила Катя. «Чем на жизнь зарабатывала?» «Она подвязалась на разных должностях. Сначала в торгово-промышленной палате, ну а потом в Министерстве путей сообщения». Сочувственные ноты вновь пропали из тона соседки. Она была деловая женщина, самостоятельная, хваткая. Сама себе заработала за свою жизнь столько, что могла спокойно уйти на покой, жить в своем красивом доме, полностью обеспеченной. Однако смерть сына подкосила ее кардинально. «У потерпевшей должен быть обширный круг знакомств и общения», заметил Гектор нейтрально. «Такая умная и наблюдательная женщина, как вы, конечно, составила себе мнение о ее знакомых. Регина мне весной, в мае, когда мы с мужем приехали на дачу и я к ней зашла, сказала с горечью, что она затворилась от мира после смерти сына. И пожаловалась, что ее окружают одни шакалы, гнусные, алчные люди, у которых ничего святого». «А кого она могла иметь в виду, как по-вашему?» — уточнил Гектор. «Конечно, свою дальнюю родню, кого же еще?» — соседка хмыкнула. «У нее близких родственников совсем нет, но есть две двоюродные сестры. Такие неприятные особы. Одна старая дева, а вторая замужем. Им, наверное, все теперь достанется. И ее деньги, и недвижимость. У нее дом большой, прекрасно ухоженный участок, как мы видели», — заметила Катя. «Она сама вела хозяйство или у нее имелась помощница?» «Садового дизайнера это я ей порекомендовала еще несколько лет назад. А Регина мне в благодарность весной дала контакты своей домработницы, Карлы. Она филиппинка. Работящая, аккуратная, без претензий. Я очень ею довольна. Она приезжала к нам на даче и убиралась у меня и у Регины. Правда, та ее в последнее время приглашала довольно редко. Уберушка, так ее Регина прозвала, Карла, имеет один большой недостаток. За все годы жизни в Москве она так и не удосужилась выучить нормально русский. Я с ней по-английски объяснялась. А уж как Регина выходила из положения. Жестами, наверное. Мимикой. «Вы не могли бы дать нам телефон вашей филиппинки?» — попросила Катя. «Нам необходимо будет с ней побеседовать. Сегодня суббота, она как раз здесь, в Полосатого, у Маевичей. Их хоромы новые вылизывает с утра». Дама достала из заднего кармана дачных брюк мобильный, пролистала контакты. «Я Маевичем ее спроворила». «Сейчас так все передают надежную прислугу, с рук на руки. Рекомендуют». Катя записала номер домработницы Карлы. «Вы сказали, что видели вашу соседку по дороге на кладбище», — напомнил Гектор. «Там могила ее сына?» «Нет, он похоронен рядом с ее матерью, на Кузьминском кладбище, в их семейной могиле. Хотя удивляюсь, как она добилась, чтобы его там похоронили. Наверное, деньги заплатила, и немалые». На лице дамы-соседки промелькнула некая очень сложная гримаса. Катя не поняла ее смысла в тот момент. «И у нас здесь нет никакого кладбища». «Но вы же сами сказали». «Это ее кладбище, Регины», — соседка понизила голос. «Поляна в лесу. Она там хоронила всех своих питомцев». «Питомцев?» «У нее постоянно умирала живность, которую она то и дело заводила в доме. Кошку она взяла из приюта и через пару недель похоронила в лесу. Затем взяла в приюте кота. Сдох и он. Потом были еще птицы. Я как-то из чистого любопытства дошла по тропинке до поляны. Неприятное зрелище. Кладбище домашних животных. Они постоянно умирали в ее доме». Дама-соседка помолчала. «Не знаю, как на кого, на меня это произвело гнетущее впечатление». «А кого она хоронила в день вашей встречи?» — спросил Гектор. «Она несла в руках обувную коробку, перевязанную ленточкой. Сказала мне, что это ее попугай, Карелла. У нее были с собой лопатка садовая и секатор. Усмехнулась так криво. Вот решила прогуляться, заодно и похоронить милого дружка. Она так назвала птицу. После инфаркта она ходила медленно, осторожничала». Они поблагодарили соседку. Покинули дачу. На лесной дороге Катя сразу вытащила мобильный и набрала номер домработницы Карлы. Гудки, гудки. А затем шепелявый женский голос ответил. «Hello?» «Я говорю с Карлой?» — спросила Катя по-английски, сразу решив проявить настойчивость. «Я офицер полиции, Петровская. Назовите свое имя и фамилию». «Карла Гуэра», — прошелестели на том конце перепуганно. «Карла Гуэра. Банк данных не выдает регистрационный номер вашего разрешения на работу в нашей стране. Где именно и когда вам его выдавали?» На том конце Карла захлебнулась испуганным бормотанием. Катя поняла, она на верном пути. Сейчас дожмем иностранку-нелегалку. «Вы не имеете разрешения на работу. Тем не менее, вы трудились в качестве экономки». Катя намеренно употребила английское слово «housekeeper», а не «home helper», помощница по дому. «На дачах, у разных хозяев, в том числе у Регины Гришиной». «За отсутствие регистрации и разрешения на трудовую деятельность вам грозит депортация из страны при отказе от сотрудничества с полицией. Вы поняли меня?» На том конце забулькали. «Yes, yes, yes». «Где вы сейчас находитесь?» — строго продолжала допрос по-английски Катя. Карла затруднилась ответить. Мол, дома, убираюсь у госпожи Веры, Полосатого, особняк у реки. «Как вы туда добирались? На своей машине?» «Нет, нет, на автобусе. На шоссе остановка под названием «Пляж». «Через час на этой остановке», — приказала Катя. «Если не появитесь, вам грозит арест за неповиновение требованию полиции и депортация». В трубке пылко поклялись святым причастием, что через час прибегут бегом на автобусную остановку. Гектор наблюдал за переговорами. «Шок и трепет», — он усмехнулся. «Какие в вас, Катя, таланты скрыты. Мне самому прям захотелось встать по стойке смирно. Английский у вас свободный, а мой с запинкой. Суровенько вы ее расплющили ментально, подчинили разом. Я ее запугала». Катя убрала мобильный в сумку. «Они бесправные здесь. Застряли многие из-за пандемии. Платят им гроши, а они боятся возразить. Это люди тени, Гек. Мигранты. Но иначе ее никак не вытащить. А расспросить ее про хозяйку нам необходимо. Что-то мне кладбище домашних животных не понравилось совсем. Что бы это значило? Время у нас есть до встречи с домработницей. А вот и тропинка. Гектор кивнул. Айда глянем сами, что там и как. Совсем по Кингу или по мотивам? Здесь 5 тропинок. Катя обозревала сумрачный от набежавших облаков подмосковный лес. Как вы можете угадать, какая именно нам нужна? Я просто знаю. Рефлекс определения направления у меня профессиональный. Он указал на тропинку, уводящую в самую чащу. Они двинулись вперед, прочь от дач. Вы сказали, были то там, то здесь. Воевали. Это в Сирии? Спросила Катя. В Сирии. Я так и знала. Потом еще 3 недели на Кавказе. Почти 5-звёздочный горный зимний курорт. Вы все шутите, Гек. А вот и полянка. Странное зрелище открылось их взору. Среди густых кустов вытоптанная плешь. 9 маленьких земляных могилок-холмиков. Некоторые совсем крошечные. На каждой — сгнившие, засохшие букетики садовых цветов. На некоторых — бумажные расплывчатые фото с цветного принтера, вдавленные в землю, распадающиеся на части от влаги. Еле разберешь, кто изображен: кошка, попугай, карелла, ящерица. Гектор наклонился низко, разглядывая холмики и портреты покойных. «Баба, кажется, была с приветом», — констатировал он. Из рощи он вывел притихшую Катю кратчайшим путем. Через пару минут они подошли к забору дачи Регины Гришиной. Возле ворот — 2 микроавтобуса подразделения биозащиты. На участке — люди в пластиковых костюмах и шлемах. 2 потащили специальные бокс-носилки для перевозки трупа. «Тут все не быстро», — заметил Гектор. «А мы с вами, Катя, уйдем на север и переждем, выбивая инфу из нелегалки». И не успела она ахнуть, он приподнял ее легко и подсадил, точнее, умыкнул, словно разбойник с большой дороги, в свой огромный черный сундук на колесах. Даже не спросив, на какой машине она-то желает ехать. Может, на своем смарте? И покатили по хлипкому мостику через реку Липку.